Глава 23. Мумия. Когда Буль объяснила, что такое пикник, Гус впал в панику. С одной стороны, он не мог себе представить, как его доченька покинет территорию тюрьмы, с другой, не хотел вмешиваться в дела Буль, в ее методику, которая уже дала такие хорошие результаты. «Я найду для вас симпатичную пустую камеру, и вы устроите там славный пикник», — предложил он. «Нет». Наотрез отказалась Буль. «Я выведу Берник за ворота. Настоящие друзья всегда проводят пикник на природе». «Это невозможно. Гус не может отпустить свою Берник с девчонкой 12 лет, которую неделю назад и в глаза не видел». «Пикник предполагается послезавтра, как раз накануне казни Лолносов, на которую непременно пожалует Джо Мич. Нет, он не может допустить никакого риска в такой ответственный момент». Буль невозмутимо ждала ответа и не сводила глаз с начальника. Можно было подумать, она читает его мысли. Буль чувствовала, что он колеблется, видела, что сомнения вот-вот возьмут над ним вверх. А Гус внезапно задумался, как могло случиться, что он доверился этой девчонке. Что он знает об этой Буль? Да ничего. Абсолютно ничего. И сейчас самое время отказаться от ее услуг. Буль почувствовала, что начальник готов выпроводить ее за дверь. Нужно было что-то придумать и как можно скорее. Ей пришла в голову ужасная мысль. В кабинете начальника, кроме них двоих, находился еще заключенный. Он натирал пол. Стоя на коленях, как раз неподалеку от Буль, он изо всех сил тер тряпкой пол, наводя на него блеск. Елозя по полу, бедолага уже ободрал себе все коленки, тощий, безнадежно грустный, не в силах понять, за что он попал в тюрьму. Он был одним из многих, кто жил себе тихо, мирно, и вдруг к нему в дом вломилась стража, его отправили в Гнобль. Когда такие, как он, спрашивали, что они такого сделали, им отвечали: государственная тайна. Буль с притворной деликатностью сделала несколько маленьких шажков, подойдя поближе к полотеру. Гус заметил ее движение. Он следил за Буль, не спуская глаз. Эта девочка внушала ему беспокойство. Он хотел понять, что ей надо. «Решайтесь же!» — сказала она, топнула ногой и раздавила руку заключенного. На сердце начальника потеплело, она была из своих. Не могла быть дурной девчонкой. Он весело хихикнул и велел жалобно скулящему узнику отправляться обратно в камеру. Буль не шевелилась, только глаза у нее покраснели. Жалобный всхлип заключенного разорвал ей сердце пополам, и она едва не потеряла сознание. «Ладно, так и быть», — согласился Гус. Буль собрала все свои силы, чтобы голос у нее звучал все так же твердо и холодно, когда она будет давать распоряжение, что положить в корзинки для пикника. Она требовала жучиного жаркого, эклеров с медом, и чтобы корзинки были прикрыты белыми в красную клетку салфетками. «Иначе пикник будет не настоящим», — грозно предупредила она и вышла. Буль пришла 30 апреля в 10 часов утра. У ворот Гнобля маленькая Берник ждала ее с корзинкой в руках, в платьице с кружевами и соломенной шляпке. Позади нее стояли 9 охранников с такими же корзинками и в таких же соломенных шляпках. Буль не разгневалась. Она вызвала Гуза и осведомилась, что, по его мнению, будут делать на пикнике эти славные ребята. «Они вас не беспокоят, они для безопасности». Поторговавшись как следует, остановились на двух. Буль даже получила право выбрать тех, которые ей больше нравятся. Она выбрала самых сонных. У Мины челка спускалась на глаза, как занавеска, у Пульпа рот был большой, как у лягушки, а глазки крошечные, как мушиный зад. Гус Альзен смотрел вслед удалявшейся четверки. Берник взяла подругу за руку. Еще несколько дней назад Берник вцепилась бы в эту руку, исцарапала, выдрала бы ногти, но теперь она чинно шла рядом. В своей соломенной шляпке с кружевным зонтиком Берник была точь-в-точь девочкой со старинной гравюры. Гус глаз не мог оторвать от своей принцессы. Жаль, что чудесная картинка недолго оставалась лучшим воспоминанием Гуза Альзена. В 6 часов вечера дежурный сообщил, что с ним желают поговорить. Оказалось, что это Пульп. Он был один, полумертвый от усталости. Его лягушачий рот печально обвис. «Возникла проблемка», — сообщил он. «Берник!» — завопил Гус. «Небольшая поломка, минимальная». «Размахнись, Гус, он вогнал бы Пульпа в землю, как гвоздь в деревяшку. Но он почувствовал, что вся кровь ушла у него из жилы и смог только повторить: «Берник, Берник!» «Она внизу, ее подчиняют», — сообщил Пульп. У Гуза перехватило дыхание. «Ее что?» «Подчиняют. Она маленько себе навредила». «Где?» «Везде». Пульпу трудно было представить перечень того, что повредила себе Берник. Гус выдохнул. «Где она?» «Возле озера». Пульп поостерегся рассказывать начальнику, что же на самом деле произошло с Берник, тот бы разума лишился. Гус отвесил Пульпу несколько щедрых пощечин, и тот покорно кривил лягушачий рот то вправо, то влево. Он ничего не имел против пощечин. Он предпочитал получить пощечину вместо того, чтобы на него обрушилось бы, узнай начальник, что стряслось с его драгоценной доченькой. Були компании добрались к озеру к часу дня. Берник валилась с ног от усталости. Она еще никогда не выходила из гнобля, и ее короткие ножки совсем не привыкли ходить. За 3 часа ходьбы они вздулись, как суфле. Пальцы на ногах стали похожи на кровяные колбаски, какие делают из гусениц, и буквально вылезали из туфель. Она упала на песок, как подкошенная, и заснула. Пока Берник спала на пляже, Були оба охранника завтракали содержимым корзинок. У Пульпа и Мины аппетит был не хуже, чем у долгоносиков, и пикник им очень понравился. На десерт они схрумкали корзинки вместо вафель, утерли носы клетчатыми салфетками и принялись зевать. Буль посоветовала им вздремнуть. Поначалу Пульпу и Мины отказались, но, видя, как крепко спит Берник, согласились. Буль отвела их в темный прохладный грот, который как нельзя лучше подходил для послеобеденного отдыха в жару, и пообещала, что последит, чтобы с Берник ничего не случилось до тех пор, пока она снова не окажется под их охраной. Охранники с туго набитыми животами заснули сном праведников. Их разбудили удары. Удары в темноте. Вернее, удары по их головам. Кто-то со всей силой колотил их палкой. Умело колотил, отвешивая удар то одному, то другому, симметрично распределяя шишки. Редкостный умелец, надо сказать. Но и они не стали скрывать свое умение, мигом вскочили на ноги и задали такую трепку палочному мастеру, что небу жарко стало. Странно было только то, что злодей, похоже, от их прыти растерялся и не стал защищаться. Он что, считал, что они куклы тряпичные? В общем, они безобразнику не спустили, сами наставили ему синяков и шишек, так что тот лежал и не гугу. Появилась Буль с факелом. «Что это вы тут натворили?» — спрашивает. «А чего?» «Ничего», — говорит Мина. «Защищались», — прибавил Пульп. «А что мы скажем начальнику?» «А чего?» «А ничего», — говорит Мина. «А Берник где?» — забеспокоился Пульп. «Здесь». «Вот она». Буль опустила факел и осветила Берник. Пульп издал что-то вроде всхлипа, а Мина впервые раздвинул челку, и стало видно, что глаза у него сошлись у переносицы. «Это мы ее так отделали», — сказал он. Синяков и шишек на Берник было не сосчитать, но вела она себя тихо-притихо. Буль выглядела страшно расстроенной. «Я же обещала, что без вас с ней ничего не случится, а с вами... Да как вы могли?» Не прошло и часа после возвращения Пульпа в тюрьму Гнобль, как перед ее воротами появилось необычное шествие. Впереди шагал Мина, держась за передние ручки травяных носилок, позади Буль, взявшись за задние. На носилках лежало что-то странное, больше всего похожее на куклу-пеленашку. Гус Альзен устремился к Буль. «Берник! Где Берник?» Буль движением подбородка указала на носилки. Гус наклонился над восковой пеленашкой и сам сделался восковым. «Что? Что произошло?» За спиной Гуза появился Пульп. И он, и Мины усиленно мигали Буль, давая ей понять, чтобы она не говорила правду. «Но когда у тебя глаза с булавочную головку или челка до носа, мигай, не мигай, толку мало!» Буль ответила уклончиво. «Берник упала. Она не послушалась нас и упала в яму». Мина и Пульп с облегчением вздохнули. «Но где же она?» — горестно вопросил отец. «В восковом коконе. Другой возможности ей помочь не было. Ей нужно пролежать в коконе 30 дней. Я нашла одну фермершу, которая выращивает кошенилий, и она помогла нам сделать для Берник кокон. В коконе у нее все пройдет». «И вы получите новенькую Берник». Не совсем к месту влез в разговор Пульп и тут же получил такую затрещину, что его лягушачий рот мгновенно захлопнулся. Разрядившись, Гус стал спокойнее и более внимательно рассмотрел куклу на носилках. Теперь он догадался, где находится голова, где руки и где ноги. «Итак, она должна пролежать месяц? А как же она будет есть?» «В нужных местах проведены трубочки. Вот сюда вы будете 3 раза в день наливать ивовый сок». Гус подошел к шару, который, очевидно, был головой, и, согнув палец, осторожно постучал по нему. Тук-тук. Ответом ему было едва уловимое шевеление внутри кокона. Гус заплакал. Ворота тюрьмы Гнобль открылись для восковой Берник, Мина и Пульпа. Буль двинулась за ними. Гус повернулся к ней и злобно прошипела: «Ты! Ты! Отправляйся ко всем чертям и дьяволу, чтобы ноги твои здесь больше не было!» Такого Буль не ждала. Впервые у нее в глазах мелькнула растерянность. «Но я же подруга!» — сказала она. «Я должна о ней позаботиться!» «Уже позаботилась! Вон из нашей жизни и навсегда!» Буль огорчилась всерьез и настаивала: «Позвольте мне побыть с нею хотя бы эту ночь, вы же знаете, что Берник...» Буль была уверена, что убедит Гуза, скажет еще 1-2 фразы, но начальник тюрьмы заорал: «Вы швырните ее вон!» К Булю стремились 10 охранников и загородили ей проход. Они стали теснить ее, отгоняя от ворот тюрьмы все дальше и дальше. Звать на помощь не имело никакого смысла, да и кого могла позвать Буль? Она повернулась и пошла по дороге. За поворотом ледяная Буль растаяла и превратилась в девочку Элизу. Трудно передать, в каком она была огорчении. Но она не знала, что тем же вечером Мина и Пульп были отправлены птичкам. Ее судьба могла быть куда страшнее. И все же, когда носилки исчезли за тюремными воротами, она смотрела им вслед с искренним горем, и когда медленно брела домой, сердце у нее щемило. Тот, кто никогда не лежал в восковом саркофаге, не может себе представить, до чего было жарко Тоби. Голоса окружающих еле до него доносились. Сотрясения прекратились, и, похоже, он больше не двигался. Очевидно, его принесли в комнату Берник. Еще какие-то смутные шумы, скорее всего, шаги, которые удалялись, и полная тишина. Тоби думал об Элизе, которая тоже дожидалась этой тишины, стоя рядом с ним. Сейчас она постучит 5 раз по кокону, таков их условный знак, а потом поможет ему освободиться. В сердце Гнобли начнется подготовка к бегству. Время шло, жара становилась невыносимой, и до него вновь донесся шум, наверное, шаги. В комнату кто-то вошел. Тоби услышал сиплое дыхание, ему прямо в рот потекло что-то теплое. Сок. Его кормили. Он проглотил все, что ему дали. А что он мог еще сделать? Иначе сок растекся бы, и при такой-то жаре кокон стал бы липкой камерой пыток. К счастью, порция была невелика. Снова шум шагов, опять тишина. Тоби продолжал думать об Элизе. Она рядом с ним. Она пошла на страшный риск, но она верит в их удачу. Всю неделю Тоби полагался только на Элизу, а она на свою интуицию. Первые дни она кружила вокруг тюрьмы, ища, как бы туда проникнуть. И вот первая улыбка удачи, встреча с Пюре, который рассказал ей о Бернике, в голове Элизы мгновенно созрел план. Тоби сначала был категорически против того, чтобы Элиза отправилась к Бернику в тюрьму. Она не сумеет одна преодолеть все опасности, которые могут ей там встретиться, спасая не своих, а его родителей, которых она и в глаза не видела. Элиза с жаром защищала свой план. Появился шанс, нужно им воспользоваться. Тоби и Элиза были так не похожи. Тоби все тщательно продумывал, рассматривал ситуацию со всех сторон, составлял план действий. Он шел на риск, но со спасательным кругом, в латах принятого решения. Элиза хваталась за представившуюся возможность, не размышляя, бросалась в воду с размаху и плыла. Оказавшись наедине с Берником, она все делала по наитию и не ошиблась. Войдя, даже не взглянула на девочку, она направилась в противоположный угол комнаты. Первый день она провела, сидя в уголке, мастеря маленького деревянного человечка, совсем маленького, величиной с палец. Однако Берник недолго смогла терпеть ее молчание и полное равнодушие. Она взяла из ящика с игрушками дубинку и подошла поближе к Элизе. Та осталась сидеть на месте и самым мирным тоном сообщила: «Я знаю, где есть головы, на которых еще ни разу не было шишек». Берник пришла в восхищение, уронила дубинку себе на ногу и спросила: «Где?» «У меня дома», — ответила Элиза. Берник разочарованно замычала и подхватила дубинку, собираясь обрушить ее на голову Элизы, а заодно и на деревянного человечка. Но Элиза успела сказать: «Я отведу тебя туда, если ты опустишь свою палку». Берник задумалась. «Если не будешь никого бить неделю, покажу тебе голову без шишек». Так началась дрессировка Берник. Всех зверушек дрессируют. обещая лакомство за хорошее поведение. Через день, 26 апреля, Лиза повторила то же условие, но вечером, уходя, оставила в уголке деревянного человечка. Когда она вернулась 28-го, от человечка осталась горсть опилок. И Лиза спросила Берник: «Это ты расправилась с человечком?» «С кем?» «С человечком». «А фамилия?» — спросила Берник. Лиза на миг задумалась, но все же произнесла ту единственную фамилию, которая не выходила у нее из головы. «Лолнес». Его фамилия — Лолнес. Почему она решилась произнести опасное имя, Лиза сама не знала. Произнесла и все. Ну, так получилось. Она многое делала спонтанно, но поступок или слова всегда выводили ее на новую дорогу. «Лолнес», — повторила Берник. В тот же вечер Лиза отправилась с жалобой к Гузу Альзену. Берник поколотила в ее отсутствие Лолнеса. Так ей удалось точно узнать, где находятся их камеры, и даже повидаться с ними первый раз в жизни. После этого у нее возникла идея пикника. Чтобы добиться разрешения от начальника тюрьмы на пикник, Лиза совершила самый гадкий поступок в своей жизни. Она причинила боль несчастному заключенному. Она сама себе была отвратительна, хотя и повторяла без устали, что сделала это только ради Тоби и его родителей, которых они должны спасти. Речь идет о жизни и смерти. Но оправдывает ли твою жестокость желание кого-то спасти? Как далеко ты можешь зайти на этом страшном пути? Вопрос этот мучил Лизу, и она просыпалась в поту посреди ночи. Берник, покидая Гнобль в новом кружевном платье, сияла от радости, воображая сотни великолепных шишек на обещанных ей ровных и круглых головах. Во время долгого пути она не проронила ни единой жалобы, предвкушая грядущее наслаждение. После того, как Берник выспалась, ничего не стоило доставить ее в грот к охранникам и показать ей в темноте их головы, а потом отвезти избитую к Изи Ли, которая тут же принялась делать ей примочки. Потрясенные своим злодейством, охранники не присутствовали при лечении, и Лиза утешила их, сказав, что несчастную Берник поместят в кокон из воска. Вместо Берник Иза Ли закатала в воск Тоби. «Да, рулет что надо», — насмешливо думал о себе Тоби, которому с каждой минутой становилось все труднее дышать. Он думал и о Берник, который устроили в пристройке для кошенили. Мама Элиза хорошо позаботилась о ней, она, наверное, уже крепко спит. «А Элиза? Почему она медлит? Тоби не мог дольше терпеть. Где 5 ударов, которых он ждет в своем восковом саркофаге?» До него давно уже не доносилось ни звука. Должно быть, наступила ночь. Вдруг ему пришла в голову мысль, а что, если он в комнате один? Что, если рядом с ним нет никого? Но ему ведь нельзя терять ни секунды, завтра на заре состоится казнь. Что же случилось? Почему Элиза не подает сигнала? Тоби не собирался терпеливо лежать и дальше. Он принялся шевелиться внутри кокона, надеясь, что воск треснет. Он должен выбраться во что бы то ни стало, но все попытки убеждали его лишь в одном — воск — очень надежная ловушка. Чего он только не предпринимал, но поделать с восковым саркофагом ничего не мог. Тоби сумел выжить в гроте у озера, но, похоже, теперь его ожидало еще более тяжкое испытание, он не мог даже повернуться. Неужели он так и останется лежать неподвижно, а его маму с папой поведут на эшафот? Целый месяц умирать от горя, глотая теплый сок пополам со слезами? Тоби показалось, что его начали поджаривать на медленном огне. Должно быть уже полночь. Сим и Майя томятся в своей камере в нескольких метрах от него и считают часы, оставшиеся до смерти. Через месяц, когда Тоби освободят от кокона, он безо всякого сомнения последует за ними, его тоже казнят. «Элиза! Элиза!» Тоби уже вопил из своего воскового саркофага. Он бы колотил по нему изнутри кулаками, но руки у него тоже были залиты воском и лежали вдоль тела. Мысли метались, как в лихорадке, сердце билось, как сумасшедшее. «Почему? Ну почему я должен умереть? Я хочу выйти отсюда, хочу покинуть дерево, увидеть, что делается за его пределами. Куда улетают палочки, когда бросаешь их с ветки? Хочу снова почувствовать свои руки, свои ноги. Я же здоровый, я сильный. Что мне делать, если я скован по рукам и ногам? Элиза, неужели ты с моими врагами? Да, если бросила меня сейчас одного, ты как Лео... Почему друзья не остаются друзьями на всю жизнь?» Что могло прекратить эту адскую муку? Ничего. Ничего? Тоби услышал первый стук, потом второй. В его восковой гроб тихо стучали.